а потом еще раз. Ямамото отпрыгнул в сторону, уклоняясь от подзатыльников, которые заставили его согнуться пополам, и снова неловко засмеялся. «Не надо, отец называет ее Вакаданна, так что поймет. Уверен, она тоже тебе врежет, Вроой!» Снова заорал капитан Вари, замахнувшись мечом плашмя. Рогозин недоумевал, наблюдая за этой картиной, зато Цуру Сытоши все прекрасно понял. Он узнал едва ли не последнего из Асаригуми и того беловолосого парня, который улыбался и жевал вытянутый из кармана зефир с самым непосредственным видом. «Вечером мы сделали привал, пока еще было светло, чтобы приготовиться к ночи. Поставили палатки, развели огонь, распределили дежурство, привязали пленного к дереву, все прямо как в обычном походе. Успели вовремя, поэтому, когда стало темно, у нас уже все было готово. После такого насыщенного дня я чувствовала усталость и сильную сонливость, поэтому, поев вместе со всеми, тут же забралась в спальник. Первыми дежурили Конрад с Гакудерой, и я слышала их переругивание вполголоса. Оба уже получили по шапке за шум, поэтому старались не издавать излишне громких звуков. Хром тоже была в патруле, но к ней никаких претензий не было. Общим собранием было решено, что третьим наблюдающим обязательно должен быть Туман. Шум сверчков и легкого ветра, шелестевшего листьями, прерывался также хмыками Рёхи и Кая. Пленному завязали рот лентой, но он не переставал пытаться донести нам, кто тут обязательно победит. Поэтому они с Рёхием устроили даже такое соревнование с хмыканьями. Кэя допросили, но ничего толкового он не сказал. По сути, среди самоуверенных выкриков о том, что он один знает, насколько крутой у них сообщник против Ванголы, удалось вычленить единственную полезную информацию о убежище Шимон. Даже о собственном кольце Кэя не смог ничего конкретного сказать, а я, получив его в руки, также ничего не смогла сказать о том, чем же именно отличается в строении это кольцо от колец Ванголы, что создает такой эффект от обычного пламени солнца. Так что единственная важная информация была лишь оговоркой. Шимон прятались на острове в замке, который был как-то скрыт, поэтому с вертолета его не будет видно. Этот остров действительно много лет принадлежал Шимон. Когда-то на нем проживало множество людей, но в итоге все пришло к тому, что из семьи остались только эти подростки, а остров был в развалинах. Мы уже видели ступеньки и каменные арки. Кое-где по пути нам встречались фундаменты снесенных подчистую построек. Сейчас даже невозможно было определить, чем это было когда-то, все поросло густым тропическим кустарником. Сами подростки Шимон не знали, как это произошло. Они были уверены, что эта Вангола их планомерно уничтожала, оттого и такая ненависть. Родители каждого действительно были убиты, и спастись ребятишки могли, только собравшись вместе. Трудно представить, каково им было, ведь они остались сиротами лет в 8 в среднем. Кэя не умел держать язык за зубами и на эмоциях, как и Рёхи, мог выдать много чего. Его чувства ярко прослеживались на лице, потому можно было понять, насколько тяжело им было. В то же время, зачем это все в Анголе, непонятно. Реборн сказал, что Ашиман даже не слышал, что уж тут говорить о планомерном уничтожении этой семьи, но он все равно уточнит. Для этого потребовались бы ресурсы, мало того, пошел бы шум в альянсе с вопросами как и за что, просто так, по велению левой пятки, никто не смог бы уничтожить другую семью, даже Вангола, по крайней мере, безнаказанно. Это могла быть еще одна причина, почему здесь Виндичи. Их обязанность как раз следить, чтобы такой травли не было. Шимон внезапно стало просто жалко. Они были жалкими, но жалкими не как семья, не слабаками. Просто настолько избитыми буквально ни за что. Они не заслужили этого, а теперь они заплатят за чужой обман и свою попытку отомстить. С их стороны это была даже не просто месть, а еще и попытка выжить в мире мафии. Они могли бы спокойно развиваться, чтобы удержаться на плаву, как раз после получения колец Шимон, но считали, что Вангола продолжит на них охоту. Их атака на церемонии в их же глазах не была глупостью, а была попыткой к выживанию. Мне все сильнее кажется, что это Спейт их наускивал и обманывал, а Вангола на этот раз действительно ни при чем. Потому что рассматривать вариант того, что тюремщики ничего о травле не знают, при наличии тех самых Виндичи на острове. Но была и еще одна вещь, которая меня беспокоила. И я сейчас держала ее правой рукой, наблюдая, как отблескивает пламя на медальоне. То, во что превратилось мое кольцо. Домик для беса, но в то же время, возможно, что-то еще. Шкатулка Пандоры. Что мог оставить в нем демон Спейт? Пока что медальон никаких неожиданных финтов не выкидывал, но это не значит, что они не появятся потом. Зачем-то же Спейд пришел в личине Талбота, хотя он уже, похоже, не первый десяток лет изображает этого эксцентричного деда. Может быть даже, Талбот – это его настоящее тело, беззубый, сморщенный дедок с ирокезом и в панталонах. Почему бы и нет? Чувство юмора этих туманов не знает границ, но сейчас до него все равно не добраться. Могу ли я что-то с этим сделать? Да ничего. Ребята на проверку уже выпускали зверей, и бес также вышел, не заметив никакой проблемы. Конечно, постоянно держать зверей на воле нельзя, иначе мы сильно просядем по запасам пламени, поэтому все звери сейчас находятся в своих вместилищах. Медальон переполнен пламенем неба, и только. Даже если там обычный жучок, я его не чувствую, хотя какая-то ерунда бы просто сгорела даже в нейтральном пламени неба, а предполагать что-то серьезное уже страшно, потому что фантазия разыгрывается. Опустив руку, поерзала в спальном мешке, устраиваясь удобнее. Мукура не стал расстилать спальник и дремал, прислонившись к старому бревну в метре от меня. Его глаза были прикрыты. Кёя все еще где-то наверху, летает над нами. Реборн спит, сидя у камня. Хотя спит ли, неясно, слишком сильно натянул шляпу на глаза. Рядом с ним расположился Базиль. Тот просто расстелил небольшое покрывало прямо на земле. Цуна и Росель тоже в спальных мешках. Закрыв глаза, провалилась в сон. Странный сон. Я видела перед собой сражение Мукура и демона. Они действительно были очень похожи. Эти двое скрещивали трезубец с косой и успевали обмениваться язвительными комментариями. «Думаешь, сможешь уберечь ее от меня?» — спрашивал Спейд с ухмылкой одними губами. «Уверен, что справишься». «Я справлюсь», — уверенно ответил Мукура, хотя уверенность эта, похоже, была напускная. «К тому же, Акира ценнее, чем ты думаешь. Еще немного, и она сравняется с твоим боссом, Прима Вангалой. Поэтому ты пришел за ней, хочешь убить ее?» Звякнув оружием, которое друг у друга блокировали, они оба отскочили в стороны, разрывая расстояние. «Должен признать, в ней есть что-то, так что это действительно интересный экземпляр», — ответил Спейд с расслабленным видом исследователя в лаборатории. «А вот остальные пока не проявили себя», — закончил он свою фразу, стоя рядом со мной. Я посмотрела на Спейда, стоящего рядом, и перевела взгляд на того, что продолжил бой, в котором шло столкновение оружия и иллюзии из пламени тумана. Тот, что продолжал сражение, находился будто за тонким стеклом, пропускавшим все звуки. «Да-да», — подтвердил тот, что стоял рядом, с улыбкой. «Я и здесь, и там, зато мы можем побеседовать, пока Мукура отвлечен». Военная форма сидела на нем как влитая, даже старомодные белые брюки и высокие сапоги смотрелись вовсе не старьем. Уверенная, довольная улыбка слегка искривляла его губы. Было в нем что-то такое, позволявшее себя так держать, аристократическое. «Чего ты добиваешься?» — прямо поинтересовалась я, пытаясь не делать резких движений. «Инма и остальные хотят взять тебя в заложники, чтобы десятый босс Ванголы почувствовал то же, что и они. Но я предлагаю поступить иначе. Сделай это добровольно». «Добровольно сдаться в заложники?» — вопросительно приподняла я бровь, не сумев скрыть сарказма. «Не волнуйся, ты просто будешь наблюдать за всеми боями рядом со мной. Ничего более. Это абсолютно безопасно для тебя. Зачем тебе это? Сама понимаешь, ты не сможешь сражаться в бою за гордость, как еще одна моя карта. Ты можешь разрушить всю задумку, чего бы мне вовсе не хотелось. Зачем тогда привел меня сюда?» — нахмурилась я, не понимая причин. «Ради интереса, конечно», — шире улыбнулся иллюзионист. «Я же сказал, тебя пришлось вписать в план в самый последний момент. Будет очень неприятно, если ты откроешь глаза моим марионеткам», — шкодливо и опасно прищурился он. «То, что верхушка Ванголы в курсе моего участия, ведь твое достижение». Он не спрашивал, а утверждал. Я попыталась держать лицо непроницаемым и не поддаваться. Не нравилось мне это. Ни один вариант. Правда, в бою я вряд ли смогу выиграть. Опыта противостояния иллюзиям не хватает, тем более такого уровня. «Но, нет», — твердо ответила, еще раз взглянув через тонкое стекло на Мукура, что уверенно держался в сражении. Снова взглянула на того хохлатого, что был рядом, сверля меня холодным взглядом. Видимо, думал, что я не смогу отказаться от такого предложения. «Ты ведешь свою игру», — пояснила я. «С чего бы мне тебе верить?» «Можешь не верить», — развел руками Спейд. «Я же сказал, что для тебя это безопасно. В конце концов, я оставляю тебе выбор. пойти со мной добровольно или быть забранной силой. Хорош же выбор, не сдержавшись, выдохнула сквозь зубы. В качестве приятного бонуса, я готов пойти тебе навстречу, снова сладко улыбнулся Спейд. Я сражусь с тобой ровно трижды, три поединка. Я буду сражаться с тобой, и если ты проиграешь, я не убью тебя. У тебя будет еще один шанс в следующий раз, чтобы убить меня. Слишком уж сладкие для меня условия. У меня будет много попыток, но я в своих действиях полностью вольна, в отличие от него. Звучит как сделка с дьяволом. Вроде бы все в мою пользу, но в дураках в итоге я же и останусь. Я так понимаю, время поединков ставишь ты, и ты будешь с ними тянуть, пока не пройдут все бои с Шимон. А что случится, когда все семь боев закончатся и эти три не в мою пользу? Уточнила я. Хороший вопрос, мужчина медленно кивнул, не спуская с меня синих глаз. Смотреть в будущее и просчитывать наихудший для тебя вариант – важное умение. Но вынужден оставить твой вопрос без ответа. Это в моих интересах, не раскрывать тебе всего. С тобой, должно быть, интересно играть, улыбнулась в ответ, наученная обмениваться улыбками старикой. Но не на этих условиях. У Цуны не весь набор хранителей, некоторые из них мои, и они не в Ангола. Как насчет такой игры? Мы доберемся до твоего настоящего тела и ты перестанешь делать гадости. Звучит как обещание наказания, засмеялся тот. Но, увы, все четыре семьи не смогут найти мое настоящее тело. Кроме того, никто из них не сможет одолеть меня. А как насчет Виндичи? Прищурилась я. Те за мной давно присматривают, ответил он снисходительно. Но я правила не нарушаю. По крайней мере, ни разу не был пойман, он опять улыбнулся так же сладко. Прищурившись, я рассматривала его лощеное лицо и не видела выхода. Мне нужна была хоть одна малейшая подсказка, хоть что-то, что можно будет использовать против него. Иначе все может закончиться чьей-то смертью, и очень даже вероятно, что моей. Никто не сможет мне сказать, не надоумил ли он тогда Нану убить меня в будущем. Он же сказал, пока не поймали. Значит, я сейчас пойду с тобой, Шимон убивают. Ты исчезаешь и затем через 10 лет убиваешь меня руками моего близкого человека? Вопрос, что называется, пальцем в небо, лишь бы перевести на нужную мне тему. Но ответа не было, он увильнул. Знаешь, почему Шимон так хотят твоей смерти? Спит улыбнулся довольно, едва не облизываясь от удовольствия. Емицу убил их семьи, пожала плечами, припомнив то, что папаша обвинялся в убийстве родителей и младшей сестры Энмы. Верно. А кто на самом деле убил их? Я. А кто убил людей внешнего советника? Тоже я. Никому не найти никаких концов. Красиво сделано, не так ли? А если вернемся к финалу всей этой игры? Попыталась я снова. Что будет в итоге? Зачем все это? Какая цель достойна всей этой заварушки? Все мои действия только ради одной высшей цели. Спит прекратил улыбаться и сказал это серьезно. Все ради Ванголы. Дальше лезть не следовало, это я сразу поняла. Тогда каким боком здесь я? Почему ты сначала меня позвал на остров, а теперь хочешь убрать, чтобы не мешало? Именно потому, что мешаешь. Есть такая редкая порода людей, с которыми ни в коем случае нельзя пускать все на самотек, и ты, к сожалению, относишься к ним. В этот момент тонкое стекло треснуло, резко и быстро, разлетевшись в разные стороны. Там стоял Мукура с таким огнем в прищуренных разноцветных глазах, а затем я вновь оказалась на той просеке, где мы остановились на ночлег. Никто не спал, все стояли напряженные, с оружием в руках и готовностью к бою, только смотрели почему-то на меня, а рядом со мной сидел на коленках Ракуда, склонив голову. Он открыл глаза, посмотрев на меня. В спальнике оказалось безумно жарко, и я вся была в поту, поэтому быстро выпуталась оттуда. Сев, еще раз огляделась и сказала, «Все в порядке». Мукура вовремя среагировал. «Ей, босс!» Взволнованно воскликнул рыжий с блестящим от пота в свете от костра лицом. «Только я это сказала, как Ракуда обхватил мое лицо ладонями и, никого не стесняясь, приложил свой лоб к моему. Я застыла, подозревая, что это так нужно, а Мукура не двигался, только дышал учащенно с закрытыми глазами. Когда так прошло пару минут, я поняла, что никаких манипуляций с пламенем не происходит. Он просто так сидит. Поэтому положила руки поверх его ладони и произнесла успокаивающе. «Ты молодец, справился. Если ты меня сейчас отпустишь, я никуда не исчезну». Ракуда с силой выдохнул через нос и отстранился, открыв глаза. Только в следующий миг земля подо мной провалилась. И это была точно не иллюзия. Я оказалась в длинном и скользком тоннеле, в котором воняло влагой. Короткий, но быстрый спуск, пока я не оказалась в небольшой темной пещере, подсвечиваемой только сиянием моего пламени на руках, а уже только затем, еще одна под реальности чертов Demon Spirit. Выглядит так, будто он начал на меня охоту, честное слово. Только теперь стало понятно, что он специально вымотал в сновидении Мукура, чтобы тот не смог быстро найти меня. Не хочешь по-хорошему, все равно будет по-моему. Туман уже стоял с оружием и готовностью к бою. Я быстро поднялась на ноги и сосредоточилась, сконцентрировав пламя. Все-таки мне точно понадобится усиление и ускорение тела. Значит, гроза, но в боевых навыках я уступаю. Выходит, бить Сера, держась на расстоянии, но я уже пробовала, и он ранил меня. Хорошо бы одновременно использовать два навыка. Пока не вижу, чем могут быть полезны все остальные смеси. С помощью пламени облака я не смогу поглотить пламя тумана, так как оно слишком разреженное и толку с этого будет немного. То же самое и про смесь с дождем. Я могу превратить в ледяные кристаллы свое пламя, но пламя тумана скорее осыплется безобидной изморозью в лучшем случае. Пока я стояла, приготовившись к бою, и пыталась придумать тактику, Спейд, как ни странно, тоже не двигался. Он будто ждал первого шага от меня. Этого я не могла понять. Снаружи не было источников света, поэтому и в кармане пространство было очень темно. Свет от слабого пламени, которое я собрала в кистях рук, достаточно разгонял тьму, чтобы я могла не только чувствовать, но и видеть иллюзиониста. Тот практически не двигался, даже моргал редко, только смотрел на меня синими глазами, поблескивавшими во тьме. Я видела его достаточно четко. Несмотря на плохое освещение, пламя, сиявшее в глазах, усиливало зрение. Не спуская с него глаз, я медленно достала перчатки, которые, к счастью, оставила в карманах, и надела их, после чего не выдержала и спросила: «Чего ты ждешь?» Он выглядел будто зачарованным, напоминая змею, завороженную мелодией и движениями флейты музыканта, но готовую броситься и впрыснуть яд. Так уж у нас сложилось, что мы по очереди удивляем друг друга. Спит почему-то понизил голос до разборчивого шепота. «На этот раз твоя очередь. Давай удивлю», — предложила в ответ. «Я не хочу с тобой сражаться». Спит даже не моргнул, пристально меня рассматривая, а затем, спустя паузу, спросил: «Тогда что ты хочешь?» Я недоуменно изогнула брови. Разговор получался странным, как будто мы говорили о разном, либо, что вероятнее, Спейд, как истинный туман, вкладывал в разговор двойной смысл. «Это ты меня похитил прямо на глазах моих хранителей, и теперь ждешь, что я буду делать». Я попыталась понять и раскрыть его замысел. До меня донесся тихий и неспешный смех, хотя Спейд не раскрывал рта, лишь растянул губы в слабой улыбке. По логике, похищенный должен сопротивляться и предпринимать попытки выбраться. Но у тебя нестандартный ход мыслей. Как по мне, самый нормальный и логичный. Если на меня не нападает заведомо более сильный противник, то зачем мне первой начинать этот бой? При том, что я не получу с него ничего. Разве что сомнительный предсмертный опыт. Спасибо, потренируюсь на Варии. Мне ведь даже отстаивать хранителя не надо, как было с Виндичи. Лучше потянуть время и понадеяться, что меня отсюда вытащит. Но вслух я сказала иначе: «Одолеть тебя, забота тех четырех семей. Я только хочу добраться до Шимон», — пожала плечами. «Они прекрасно и без моих превозмоганий справятся. Не очень у них получается, как видишь», — развел он руками, продолжая держать косу. «Скорее выходит, что это я о них позабочусь. Но если говорим о тебе, то разве тебе не хочется меня проучить?» Вопрос ввел меня в еще большее недоумение. «Не отомстить, не убить, а именно проучить?» «В смысле, Спейд пытался меня убить, сорвал церемонию наследования, похитил меня на глазах хранителей, из-за чего те меня теперь даже в душевую одну не отпустят, ну и в конце концов, использовал детей и подростков, что обернется для них смертельным исходом?» «Проучить? Нет, ты издеваешься надо мной», — утвердительно произнес Спейд, помотав головой. Видимо, мое недоумение отразилось на лице. По моему разумению, скорее, Спейд издевался. «Нет, правда, попыталась я реабилитировать ситуацию, а то мало ли, что ему еще в голову взбредет. Зачем мне ты? Занимайся своими делами. Разрушай или возрождай, Ван Гола или Шимон, выращивай помидоры, паси овец, в конце концов, строй дальше свои коварные планы. Зачем меня-то трогать? Похищать? Пытаться убивать? Вон тебе альянс. Хочется побороться? С ним и борись. Зачем детей-то вмешивать? Дети Шимон, Это остатки той семьи Шимон, которую я знаю. Голос Спейда стал высоким и злым, заставив меня напрячься. Я должен уничтожить заразу подчистую, не останавливаясь на полпути. А юного десятого требовалось сделать сильнее, заставить его понять, что босс Ван Голы должен действовать более жесткими мерами, либо убить его и освободить место для другого. Если бы ты не привела тот альянс, то все бы закончилось потасовкой двух примерно равных по силе детей. Так у тебя идея фикс, это сделать Ван Голу еще мощнее, поняла я, припомнив, что то же самое говорил Талбот. Возможно, поэтому Ван Гола, несмотря на все противоположные усилия девятого, все еще не просто держалась на плаву, а занимала первое место среди мафиозных семей. Я ведь говорила тебе, что Занзас станет боссом сразу же после Цуны. Тут не важно, кто босс семьи, ты хочешь возвысить саму организацию. Ван Гола держится на трех китах, пламени, пулях и страхе, переиначил Спейд поговорку, все же собравшись. Он успокоился и быстро собрался, едва я поняла, что убивать меня не собираются. Хотя выходил ли из себя на самом деле, неясно. Ты занят определенно не тем, покачала я головой, не спуская с него глаз. Ты прервал церемонию Ван Гола и сейчас занят какими-то детишками, вместо того, чтобы искать заговор в самой верхушке Ван Голы. Возможно, мне удастся натравить Спейда на девятого, но слишком надеяться на это не буду, как и давать прямых указаний. Это будет выглядеть подозрительно. К тому же, пока Спейд поймет, что враг сам девятый босс Ван Голы, он доставит Ван Голе немало хлопот. Не думала, что буду стрелочником, но реально, зачем моему маленькому Фениксу большая проблема Ван Голы? На лице Спейда появилось что-то похожее на ощущение досады. Удалось ли мне его убедить уйти в закат, хотя были там, на его лице, и сомнения. Сомневался он, скорее всего, в том, стоит ли оставлять Шимон в покое. Он упомянул о том, что хочет довести дело до конца. Если ты думаешь о Шимон, то не беспокойся. Я со своими хранителями о них позабочусь. Спейд снова надолго замолчал. Хотя это хороший знак. Это значит, что он задумался о моем предложении разойтись миром. Но я все равно не расслаблялась, сверляя его взглядом и напрягши все чувства. Выходит, хранители все же твои? Голос иллюзиониста снова стал тихим и вкрадчивым, как будто он пытался рассмотреть все, что скрыто во мне за внешней оболочкой. Кто? Ямамото Такиши готов ради тебя из могилы вылезти. Ракуда Мукура, определенно. Хибари Кёя, без сомнений. Сасагаварёхи, конечно же. Эрнесто Конрад, называющий тебя боссом. И тот ураган, верно, кивнула, не став скрывать очевидного. Про Ямамото я решила пока не говорить. Еще неизвестно, было ли это инициативой Шимон или планом Спейда, Акаплан девятого, чтобы все-таки заставить Цуну прийти на церемонию. У меня, конечно, ко всем троим счеты, но пока разумнее об этом умолчать. Не та расстановка сил. Почему же ты тогда не отправилась к девятому с просьбой стать десятой? Снова спросил он. Ван Гола дала бы тебе всю свою силу и власть для достижения твоей цели. Разве не ты хотела защитить близких? Прежде чем я успела ответить, Спейд внезапно рассмеялся неожиданно громким смехом и ответил сам. Ну разумеется, ты не из той породы, что идет легким путем. Ты тот человек, что создаст маленькую семью и возвысит ее к вершине мира. Он продолжал хохотать, найдя в этом что-то неочевидно смешное. Даже голову запрокинул и положил руку на лоб, настолько ему было весело. Я только недоуменно изогнула бровь, хотя бдительность не теряла. Все же мы еще ни к чему конкретному не пришли. Я подождала, пока Спейд не успокоится и не перестанет хохотать, настолько театрально запрокинув голову, а затем спросила. У меня пока нет желания как-либо связываться с Ван Голой, поэтому наши с тобой интересы здесь не пересекаются. Дети и без тебя разберутся, Шимон в любом случае проиграет, а Альянс только лишний геморрой для тебя, так почему бы не разойтись в разные стороны? Какой смысл тебе вообще вмешиваться в историю? Все прекрасно разрешается. Спейд на этот раз не подавал признаков смеха, а пристально меня рассматривал. Что-то было в его взгляде такое нехорошее. Причина в давней истории, произошедшей между мной и Прима, но ее я тебе не поведаю. Если твоя гиперинтуиция настолько сильная, как говорят, ты сама мне ее расскажешь. В конце концов, в твоих венах течет его кровь. Я снова стала ломать голову. Конечно, о помощи гиперинтуиции речи и не шло. Будь у меня какой-то голос в голове, подсказывавший мне, что делать, я б, наверное, стала медиумом. Или жительницей психбольницы, как вариант. Именно это не дает мне покоя, продолжил иллюзионист, пока я молчала. Именно поэтому я не могу отступить. Я больше не могу слишком затягивать, поэтому Ван Гола или Феникс разделились, чтобы поскорее встретиться с Шимон. Между нами я все еще готов предложить тебе прежние условия. Только два боя вместо трех. Один ты уже использовала во время церемонии наследования, растянул он губы в улыбке, посматривая на меня с самым хитрым видом. Как только конфликт с Шимон будет исчерпан, при любом его исходе, мы разойдемся в разные стороны. Но до тех пор ты находишься рядом со мной и не вмешиваешься в конфликт. Разве это не прежний вариант сделки с моим похищением? Хотя на этот раз он не давит, а действительно предлагает почти равные условия. Я, конечно, все равно нахожусь в прямой опасности, тут ничего не меняется. Как я могу тебе верить? Спросила я. Ты сдержишь свое слово? Иллюзионист выполнил неглубокий поклон, будто в дань вежливости, и, не спуская с меня взгляда сиявших в слабых языках пламени глаз, сказал: «Рядом со мной ты будешь в полной безопасности, обещаю». Да ладно, кто ему поверит? Но все же взгляд у него в этот момент твердый, без той прежней постоянной хитринки. Конечно же, полностью ему доверять нет смысла. Туман и ложь почти синонимы. Именно поэтому у меня есть план на случай, если Альянс все же не добьет Спейда и тому удастся сбежать. Но я полностью полагаюсь на то, что четыре семьи все же завалит старого иллюзиониста окончательно. Все-таки численное преимущество на их стороне, да и не самые последние семьи я за собой привела. Видимо, по результатам первого боя между Альянсом семьи и Спейдом те его здорово потрепали, поэтому иллюзионист хочет теперь ускорить события. Моя же задача противоположная – потянуть время, пока Альянс семей мафии не выполнит то, зачем он, собственно, здесь. Если же Димон Спейд все же спасется, я сделаю все, чтобы тот далее причинял неудобства кому-нибудь другому. Чем поклянешься, что выполнишь озвученные тобой же условия? Спросила, внимательно его рассматривая на предмет признаков лжи. Все же сделка с туманом – это сделка с дьяволом. Даже если тот исполнит свою часть, то может вывернуть в свою пользу. В то же время, если я сейчас начну бой, наше противостояние так и продолжится. Если я попробую сбежать с острова, Спейд меня сейчас так просто не отпустит. Он уже наверняка строит на меня планы, похожие на планы Емицу. Кровь и пламя так просто на ветер не выбросить. Возможно, удастся убедить его отвернуться от Ван Гола и оставить ее в покое. Нет уже ни его прежнего босса, Прима, ни второго, что был ему наиболее приятен. Но все же что-то еще его держит. Чем угодно, хоть своим настоящим телом, спокойно отозвался он, слегка приподняв брови, будто говоря: «Что тебе еще надо? Ты ни слова не сказал про ребят, что на острове, мои хранители и Цуна, что насчет них?» Моя подозрительность не утихала, я желала знать все. Как я уже говорил, они сейчас разделены. Каждый встретится с кем-то из Шимон и сразится, уже без разницы, чьи они хранители. Я не собираюсь вмешиваться в их бои. Для меня пока абсолютно нет никакого смысла кого-нибудь из них убивать. Спейд вновь сохранял спокойствие и самообладание. Нет, это все очень подозрительно. Чего он добивается? Отрезать меня от хранителей, но не навредить. Специально столкнуть ребят с Шимон, но просто наблюдать. К тому же он все еще ни слова не сказал, что будет после того, как пройдут все бои с Шимон. А как насчет того, что будет после окончания истории Шимон? Спросила я. Тогда у тебя появится смысл нарушить свое слово. Как только конфликт будет исчерпан, Спейд слегка улыбнулся. Если ты того не захочешь, ты никогда больше не услышишь мое имя. Сейчас было явно что-то не то, но вытянуть из него в этот момент правду невозможно. Начну сильнее копать и явно давить, иллюзионист может разозлиться. Придется принять эти условия и просто подождать, пока Альянс четырех семей не начнет вновь действовать. Как можно незаметнее сделав глубокий вдох, решила все же: «Хорошо, но прежде я должна увидеть своих хранителей, чтобы убедиться, что все в порядке». Легкая улыбка вновь тронула его губы, а ясные синие глаза блеснули. Верное решение. Я знал людей с таким взглядом, и их никогда не удавалось обмануть, несмотря на все попытки. Я решила не комментировать это. Глава 41. Комментарий к глава 41. Примп, Ахтунг. Акция неслыханной, халтуры, щедрости редактирования от беты сделай сам. Короче, публичная бета включена, не стесняемся. Когда босс исчезла, Конрад четко увидел. Зрение и реакция, несмотря на наличие всего одного глаза, его не подвели. Нашел лаз он довольно быстро. Ракуда прыгнул вниз первым. Конрад хотел спрыгнуть вторым, да под ноги бросился этот теленок, который полез заглядывать в темный лаз диаметром в метр. Закономерно они упали туда вдвоем, но хорошо, что он успел схватить ребенка и прижать к себе, чтобы не придавить. Несколько раз по инерции перекувыркнувшись внутри земляного тоннеля, они наконец вывалились в огромной пещере, на высоте метров в 20. Освещение составляли лишь редкие самодельные факелы, вбитые прямо в вертикальный слой земли то здесь, то там. Конрад успел сгруппироваться, только слегка ушиб левое плечо, но, остановившись, выдохнул. Ребенок был цел. Было круто. Завопил радостно мальчишка с сиявшими зелеными глазами. Акаге, давай еще раз. Ну, он хотя бы не помнит, как Конрад случайно пнул его перед самым падением. Не хотелось бы потом объясняться перед боссом, что будет смотреть на него испытующим взглядом. По сути, он мог выделить несколько наиболее часто повторявшихся выражений лица босса. Скука, заинтересованность, сосредоточенность, недовольство и одобрение. Конечно, это не та каменная маска уверенности, что в мафии считалось лучшей для босса мафиозной семьи, но ему казалось, что набор и так хорош. Никакого еще раз, недовольно прорычал в ответ Конрад. Но Ламба его уже не слушал. Он выбрался и стал осматриваться в пещере. Вскоре его взгляд выцепил двинувшегося в тени огромного парня, выходящего из небольшого грота. «Рауджи, ты не видел Акиру?» — обрадовался знакомому лицу Ламба. «Она упала куда-то сюда». «Она не здесь», — ответил грузный парень. «Здесь только вы и я вас уничтожу». Конрад оценивающе осмотрел огромную тушу, выпячивающиеся пузо, как у сумоистов, круглые висячие щеки и пухлые губы, и взгляд ослиный. Парень даже говорил на японском, с трудом ворочая языком. «Ей, посмотрим, кто кого», — цыкнул рыжий сквозь зубы. «Если ты знаешь, где мой босс, то я тебя не стану убивать. Мне нужен только Ламба». «Он, хранитель 10-го Ванголы», — прогундосил Рауджи. «Ты хочешь поиграть со мной?» — затараторил малыш. «Хорошо, у меня есть куча всего с собой. Или мы будем как Рёхи с тем парнем. Мы будем драться, да, но я в команде с Рёхи и Акаге. Мы должны все вместе участвовать. Если бы не босс, что дала ему эту кличку, Конрад уже бы его стукнул. Но она лично так его назвала, и это, наверное, было знаком благоволения». Рауджи стоял, смотря сверху вниз на Ламба, подскочившего к нему ближе, и молчал. «Я ничего не понял», — наконец изрек он. «Но это и не важно. Мне хватит сил прихлопнуть хоть вас двоих, хоть всю вашу братью. Мое пламя гор усилило мое и так крепкое тело». Слова с делом у него не расходились, так что спустя секунду пламя заиграло над кольцом, расположенным на среднем пальце. Позади него будто гейзеры брызнули или сам вулкан взорвался. Коричнево-зеленое пламя собралось перед его лицом в огромную металлическую маску, похожую на половину шлема, защищающего его нижнюю челюсть. Мелкие камни притянуло к маске, и они закрепились на потоках пламени, исходивших с двух боков. Руки Рауджи тоже были закованы в сталь, как будто превратившись в здоровенные железные булыжники. Спину же защищали огромные стальные пластины. «Я видел тебя, Акаге», — сказал Рауджи. «Ты самый слабый среди остальных. Как я слышал, ты выбрал какую-то девчонку боссом, отказавшись от 10-го Ванголы. Могу тебя понять, почему ты не смог довериться 10-му, но теперь ты обречен находиться в той же ситуации, в которой жила Шимон. С тобой могут безнаказанно плохо обходиться, а на силу босса ты даже не можешь положиться». Конрад слушал, сцепив зубы и с ненавистью сверляв взглядом мясистого толстяка. «Вам конец», — подытожил Рауджи, сжав кулак и замахнувшись на Ламба. Конрад резко дернул пистолеты из кобуры, по которым стрельнули зеленоватые электрические искры. «Я еще слышал, как они катились впереди, а затем куда-то исчезли», — привел свои наблюдения Базиль. «Похоже, в тоннеле несколько ответвлений, и Конрад-сан с Ламбакуном свернули в другой. Да, а мы каким-то чудом, или, скорее, руками тумана, опять выбрались на поверхность», — подытожил Гакудера. «Зачем было прыгать в тот лаз, 10-й? Защищать босса, забота его людей. Ты не должен был рисковать собой». Цуна стушевался от выговора. Как обычно, Гакудеру хотелось одернуть, но было страшно. Они осматривались на незнакомой лужайке. Неподалеку находились какие-то развалины с остатками стен и даже крыш зданий. В темноте было сложно определить, как далеко они от места ночлега. Ясно, что на одном и том же острове, но ориентиров в пространстве никаких не было. Разве что невысокая гора вдали, кажется, чуть сместилась. Но ведь Акира-чан моя младшая сестра, я должен был прыгнуть следом, неуверенно ответил Цуна, осматриваясь по сторонам с ожиданием, будто из темноты сейчас же появятся враги. Я не сомневался в вас, Савада Дона, улыбнулся ему Базиль ободряюще. Это же вам сказал Риборн-сан после церемонии. Разве нет? А Риборн-сан лучший киллер из возможных. Если бы только тот же Риборн тогда, перед Лазом, не пнул в спину. Хотя Цуна бы пошел в любом случае. Репетитор ранее сделал ему выговор, прояснив, как выглядела ситуация для остальных. Не то чтобы Цуна не беспокоился за сестру, но это же Акира. Когда за нее вообще приходилось беспокоиться? Имата всегда была сильной. Она не боялась даже Хибари-сана. Более того, даже как-то сумела понять его и втереться в доверие, неспособностью вызвать которое и пенял его, опять же, Риборн. Интересно, где Риборн сейчас? Базиль, протянул Цуна и все же решился продолжить. Акира сказала, чтобы я взял тебя, потому что ты мой хранитель дождя. Погоди, десятый, а тот бейсбольный придурок, удивился Гакудера. Нет, я только за то, что он не в нашей семье, от него одни проблемы, и он бестолковый. Но Риборн-сан сказал, он сказал так, потому что Ямамото-куну приказали стать моим хранителем дождя. Выпалил Цуна даже для себя неожиданно зло. Он чувствовал не только злость, но и обиду, потому и сжимались руки в кулаки, и даже Гакудеру Куна хотелось остановить. Итальянец нахмурился, посмотрев на него с легким недоумением. Похоже, будто Гакудеру Куна не заставляли. Он сам этого хотел, верно? От этого становилось чуть легче. Но совершенно не хотелось говорить дальше на эту тему. Цуна лишь хотел знать, ты сам хочешь стать моим хранителем дождя, Базиль-кун, задал он волнующий его вопрос. Базиль, казалось, был ошарашен предложением, но в следующую секунду на его лице расцвела счастливая улыбка. Конечно, Савада Дона, я бы очень хотел этого. Его лицо стало встревоженным и озабоченным, но я работаю в ЦДЕФ с вашим отцом и не знаю, возможно ли это, хотя я думаю, он будет не против, ведь вы, десятый босс Ванголы. Хорошо, Цуна облегченно выдохнул и улыбнулся. Я рад, все же то, что он узнал после тех боев за кольца и будущего. Нет, этот мир был определенно не для него. Здесь никому нельзя было доверять, даже тем, кого можно было бы назвать друзьями, так как они вовсе и не друзья, оказывается. Тем более было ценно то, что кто-то сам выбрал его, именно его. Пусть Гакудера-кун верил в него в основном как в десятого, но ведь выбрал же его. Правда, не разочаруется ли он когда-нибудь? Ну хорошо, этого парня я готов принять в качестве вашего хранителя дождя. Десятый, увидев радость Базиля, воодушевленно поддержал его Гакудера-кун. И обращение десятый уже не столько скребло слух. Цуна уже к нему почти привык за полтора года. Настойчиво отодвигаемые куда-то далеко мысли о кресле босса он вновь спрятал куда подальше. Были ведь и более важные дела, а это решение найдется обязательно. Как-нибудь это точно решится. Сейчас бы найти Инму и поговорить с ним, чтобы уже наверняка стало все ясно. Да и вообще, объяснить ему, в чем он не прав, а затем попытаться все же убедить девятого. Гордость Гакудера-куна, это служба десятому в Анголе, как я и думала, услышали они девичий голос. Из развалин зданий выплыла фигура, освещаемая слабым светом луны. Гакудера-кун и Базиль вышли вперед, достав оружие. Похоже, им встретилась одна из Шимон. Цуна увидел, как Гакудера-кун с Базилем кивнули друг другу, подав знак, и атаковали Шит-пэ. Но их ноги увязли в болоте, образовавшемся прямо перед странной девушкой. Но в этом же и его слабость. Цуна, успевший надеть варежки и собиравшийся как раз вытащить таблетку и перейти в гиперрежим, замер, а затем медленно скосил глаза вправо. Там завис алый шар, похожий цветом на пламя урагана. Неизвестный объект размером с футбольный мяч был чем-то похож на дискообразные пузыри, что закрывали тело Шит-пэ, но было неизвестно, чего от них ожидать. Гакудера-кун бросил под ноги шашку, выкинувшую его отдачей из грязи, в которой он увяз по колено. Базиля также отбросила в сторону, и своим бумерангом он уничтожил неизвестный шар, когда Гакудера-кун оттолкнул Цуну в сторону. «Гакудера-кун!» — крикнул Цуна, упав на землю и осознав, что шар вполне мог ранить итальянца. Но ничего не произошло. «Ты пожертвовал бы жизнью ради десятого», произнесла девушка, не дрогнув. Очевидно, шар должен был лишь напугать. Ради такого слабого и глупого человека ты пожертвовал бы самым ценным, своей жизнью. Это так глупо, Гакудера-кун. Я не понимаю тебя. В этом есть смысл. Если у тебя есть человек, которому ты веришь безоговорочно, то не может быть сомнений в том, чтобы сделать все, что бы тот ни попросил», — горячо ответил Базилий и бросился в атаку. Но Шикт-Э была ловким бойцом и с легкостью уклонилась, избежав удара, и контратаковала чем-то похожим на огромные клешни, выросшие из ее брони. Базиль блокировал ее и отскочил в сторону, пропуская атаку Гакудзи-Рэкуна. Шикт-Э утонула в дыму, созданном динамитными шашками. «Это ничего не значит. Вера в другого человека — лишь пустой звук», — услышали они прежде, чем дым рассеялся. «Однажды он обманет твое доверие и окажется, что ему на самом деле наплевать». Цуна вздрогнул. Вопрос доверия для него неожиданно стал острым в последнее время, и ему до сих пор не давало покоя, что Гакудзи-Рэкун преследует его, считая десятым боссом в Анголы, когда Цуна на самом деле совершенно не хотел бы соответствовать этому титулу. Он был наименее подходящим кандидатом на эту роль. «Я за тобой наблюдала, Гакудзи-Рэкун», — продолжила Шикт-Э, будто озвучив мысли Цуны. «Ты предан Савади Цунаиши, которого считаешь десятым боссом в Анголы, отбрасывая все с плохой стороны Савады Цунаиши. Он невероятно глуп и невежественен. Оценки за промежуточные и итоговые тесты постоянно ниже 10 баллов из 100. Он первый кандидат на второй год. Он не имеет никакого чувства достоинства или превосходства. Он всегда боялся даже Чихуахуа. Чем дальше заходила в его прошлое девушка, тем хуже становилась Цуне. Он хотел бы его забыть и стать тем умным и сильным, каким хотел быть всегда, чтобы Киоко-чан обратила на него внимание. Но сделала она это, по иронии, только после еще больших унижений от Реборна. Наверное, это его судьба. Взгляни на всю безнадежность Савады Цунаиши, продолжала Шикт-Э. Не будь он десятым боссом в Анголы, ты бы никогда не стал бы его почитать. Теперь Гакудзи-Рэкуну раскрыли глаза, отчаянно подумал Цуна. После этого на одного человека, на одного его друга станет меньше. А ведь несмотря на все безумные идеи, что иногда толкал подрывник, все равно было приятно, когда Гакудзи-Рэкун встречал утром и после школы, разговаривал и выслушивал Цуну. Это действительно было похоже на первого настоящего друга, если также немного закрыть глаза. Оказалось, пока девушка болтала, Гакудзи-Рэкун подбросил ей динамит и едва не подорвал. Но все закончилось для нее не критично. «Все сказала», — показательно прочистил ухо итальянец. «Все плохие стороны, о которых ты говоришь, я их знаю. И что с того? Тот десятый, о котором я думаю, тот, которого я уважаю, не имеет ничего общего с этой стороной». Похоже, Гакудзи-Рэкун и правда так считал. Цуна неожиданно сам для себя почувствовал облегчение после сильнейшего напряжения и ожидания чего-то ужасного. Но нет, Гакудзи-Рэкун будет продолжать делать то, что делает, несмотря на все неудачи Цуны. Не та ли это верная дружба, о которой он мечтал? Пусть Гакудзи-Рэкун совсем не такой, каким Цуна представлял своего друга. Этих двоих забросило в самые труднопроходимые заросли. Учитывая, что они оба были изранены, а один еще и в плену, они могли потратить несколько дней, только чтобы пройти 20 метров. Чтобы выбраться из дебри, они объединили усилия, решив отбросить на время разногласия. Конечно, не обошлось без долгого спора по поводу того, кто тут есть, кто и у кого рога растут, но, в конце концов, они достигли той точки переговоров, когда оба выдохлись. «Рёхи, а ты правда смог уйти из Вангола и присоединился к этому Фениксу?» — задал вопрос Кая. Его рука была закинута на плечо Рёхия, а рука того — на плечо Кая. Опираясь друг на друга, они отталкивали от себя лианы и листья, так и норовившие вернуться и шлепнуть по лицу. Рёхия открыл рот, чтобы ответить, отплевался от неожиданно попавшей туда паутины и гаркнул. «Я же тебе уже говорил, Акира – надежный человек, она сможет найти выход из любой ситуации». Кая замолчал ненадолго, отведя взгляд в сторону, обмозговав что-то, прикинул вслух. «Но ведь Вангола сильнейшая из мафиозных семей. Как какая-то девчонка смогла убедить самого девятого Ванголу и прочих отступиться от своих принципов? Это же вопрос уважения. Если ты откажешь Ванголе, то считай, что ты ей кровный враг. Для того, чтобы выжить после этого, надо быть очень сильной и влиятельной семьей. Твой шаг ничуть не меньший проступок, чем наше нападение во время церемонии. Акира-чан, конечно, сильная, но и мы все тоже не слабые», — убежденно ответил Рёхи. Подумав немного, все же добавил: «Правда, кроме того, мы подружились с Варией и стали вместе еще сильней. В будущем у нас было много союзников, а мы сами тогда стали большой семьей». Кая слышал о той фантастической истории, что у Ванголы появилась машина времени. Учитывая то, что у Ван Гола всегда все самые лучшие и что эта информация была им передана демоном Спейдом. Он задумался, как так получилось, как какой-то феникс, что даже не имеет никакой истории, и Гол, и босс, сумел провернуть подобное. Пусть даже девчонка трижды дочь внешнего советника. И почему так не может сделать Шимон? Ямамото Такеши стоял перед самым ужасным зрелищем, что когда-либо видел. В горячке боя он этого не заметил, но стоило только этому попасть в поле зрения. С его лица отлила кровь, ноги задеревенели, руки, казалось, не слушались, все тело будто стало непослушным и чужим. Невыразимо неприятный запах разлагавшейся плоти достиг его обоняния, и желудок, свернувшийся и застывший, будто тоже закаменевший, сделал прыжок ввысь. Перед Такеши лежали сваленные кучей людские головы, чьи лица были уже синие, искаженные от ужаса. Столько воинов полегло, а его рвало прямо на палубу. Рвало практически насухо той жидкой едой, которой накачивают больных фактически напрямую в живот. Он не осознавал до этого момента, насколько все серьезно. Одно дело драться с противником в бою и верить в свою победу, получать раны и самому наносить резаные царапины разной степени глубины, и совершенно другое так, просто убивать. Рвота прекратилась. Еще пару безрезультатных позывов, сигнализировавших о пустоте пищевода, и Такеши смог остановиться. Он тяжело дышал, не в силах оторвать глаз, закрыть их или хотя бы отвернуться. Его с силой хлопнули по левому плечу, заставив покачнуться. Выдержав это утешающее похлопывание протезом, Ямамото даже не обернулся, зная, кто подошел к нему. Эта тварь просто сошла с рельсов, донесся хриплый голос Скуала. «Я такого еще не видел», медленно выдавил из себя Такеши едва слышным голосом, не сумев подобрать слов. «Воспринимай это как нападение льва-людоеда», посоветовал Скуала. «Его нужно убить первым, чтобы прекратить это, другого пути нет. Когда-нибудь это все равно бы случилось, рано или поздно. Сейчас на его пути оказались мы, иначе он мог бы творить херню еще много лет». Бойцы клана Якудза и мафиози Ван Голы действовали деловито и со сноровкой постепенно разбирали эту кучу. Хотя и выглядели при этом не лучше самого Ямамото, который продолжал стоять бледный и сам не свой. Высоко над островом стрекотали вертолетные лопасти. «Хибари-сан», громко обратился к Усакабе в микрофон своих наушников. «От постоянного шума уже болела голова, у нас заканчивается топливо, необходимо приземлиться и заправиться». Кёй оторвал взгляд от невысокой горы под ними и моря из деревьев, утопающих в темноте, и устремил острый прищур на подчиненного, сидевшего в кабине пилота. «Все было так, как он и говорил». «Хорошо», — решил Хибари, — «сделаем это как можно быстрее. Я хочу первым добраться до Шимон. К рассвету мы должны вернуться к стоянке. Я не думаю, что они сдвинутся с места раньше 6 часов», — посчитал безопасным добавить Кусакабе, хоть и видел напряжение начальства. И Акира-сан под защитой сразу нескольких сильных людей. Хибари Кёя раздраженно дернул щекой. Под плотно сжатыми тонкими губами также сильно сжимались зубы. Ему было неспокойно. «Я не хочу оставлять Акиру надолго без моего присмотра. Остальные могут делать все, что угодно. Поэтому, будь добр, сделай еще один круг над горой и смотри также внимательно вниз. Достаточно заметить хоть маленький огонек внизу, и мы пойдем на посадку». Хром пробиралась сквозь темный лес, оглядываясь по сторонам на каждый шорох, и часто звала «Мукура сама». Где-то в это же время Мукура медитировал, сливаясь с окружающим под иллюзиями. Он пытался найти местоположение Акиры с помощью астральных проекций. Рассель, когда внимание перешло к нему, сидел в засаде, неслышимый и недвижимый в густой листве кустарника. Он практически бесшумно, как рыба в воде, сделал резкий выпад, скользнув вперед. С его рук сорвались зажатые между пальцами длинные иглы. В кромешной тьме не было ничего видно, все сливалось в неясных серых тонах и полутонах. Чей-то вскрик боли разорвал ночную тишину. Старший из принцев-близнецов на этом не остановился. Он продолжал скользить по одному ему известному пути среди этих вездесущих зарослей, притом практически неслышимо. С его рук слетели еще несколько игл, которые на сей раз зазвенели о металл, гулкой тонко сразу. Очевидно, его противник смог отбить несколько острых игл, но что касается иной части, кажется, они, сами сталкиваясь, отскакивали друг от друга, меняя траекторию полета. Затем Рассель остановился и спокойно покинул свое укрытие. Его противник, Кару, парень с трубой из волос на голове, лежал полностью парализованный. Все, чем он мог двигать, это лишь мышцами лица. При этом натужно мычал, все же пытаясь что-то сделать. Рассель спокойно подошел к практически за секунду поверженному противнику. Оставшиеся неиспользованными иглы он убрал в чехлы у пояса, скрытые рубашкой. Оставив всего одну и поигрывая этой иглой между пальцев, он бесцеремонно сел прямо на своего противника. «Как мне с тобой поступить? Вот в чем вопрос», — изрек Рассель, говоря сам с собой. «Если ты напал на нашего человека, то надо бы тебя убить, а если нет, то все равно отдать тебя боссу порешить. В любом случае, ты труп». Лицо старшего принца исказило широкая полубезумная предвкушающая улыбка. «А если ты в любом случае труп, то, думаю, не будет проблем с тем, чтобы тебя допросить на предмет вины в нападении на Ямамото Такеши». Рауджи лежал лицом в земле, которая практически подчинялась его силе Шимон. Его тело, его гордость, было истерзано ударами молний. Оказалось, достаточно одной атаки. Бой совсем не затянулся, выносливость, что была его сильной стороной, оказалась полностью повержена. «Не всегда показатель, сила», — хикнул Эрнесто Конрад, подходя ближе и кладя руку на кудрявую макушку Ламба. Ребенок обернулся, подняв на него глаза, в которых не было страха. «Он практически убил меня одним ударом», — прохрипел, приложив усилие, Рауджи. «Ты не боишься его, Ламба-сан, это же Рыжий, он в нашей команде», — недоуменно моргнул Ламба, безбоязненно смотря на практически поджаренную кожу. «Он, наш Накама», — лицо малыша исказило несвойственная ему ухмылка. Ламба принял снисходительный вид. «Я бы сам тебя победил, но Акаге мой телохранитель, вот, может, я и самый слабый, но босса тебе оскорблять не позволю», — Конрад посерьезнел, испепеляюще сверля глазом Рауджи. «Мой босс сможет меня проучить, но стоит кому-то попытаться меня убить. Будь уверен, безнаказанным этот кто-то не уйдет. И если кто-нибудь пытается ранить босса», его взгляд стал действительно страшным, хотя лицо, казалось, закаменело. «То мести следует ждать от всех нас. Жалеть мы никого не станем». «Безжалостный, как и вся мафия», — понятливо прокряхтел Рауджи, едва разлепляя глаза. «Но почему ты с ним, Ламба-сан? Если бы ты перестал быть частью Ванголы, ты мог бы присоединиться к Шимон. Инма бы был не против. Беги, пока еще можешь». Ламба с Даниэльза серьезным видом подошел к лежащему Рауджи, присел, положив руку ему на плечо, и также серьезно выдал. «Ничего ты не понимаешь, Джон Сноу», — звонко ответил он. «Акиру можно назвать боссом, но она больше, чем босс. Точнее, не такая, как босс. Хотя и босс тоже». Его лицо отобразило всю полноту смятения от невозможности выразить все словами, а затем сменилось озарением от пришедшей мысли. «Если она – король пиратов, то я буду следующим королем пиратов». «Мья-ха-ха», – рассмеялся Ламба, намеренно похожий на тот злодейский смех, услышанный по телевизору. «Я смотрела на иллюзорные экраны, зависшие в воздухе, на которых отражалось то, что сейчас происходило с ребятами. В целом, они были в порядке, как я и думала, с Шимон у них проблем не вышло. Ну, и я была очень рада, что с Такеши все в порядке, несмотря ни на что. Увиденное оставит на нем свой отпечаток, хотя Ямамото прекрасно умеет скрывать чувства за веселостью и беззаботностью. Думаю, мне стоит лично поговорить, а лучше намекнуть о таком разговоре старшему Ямамото. Все-таки тот, наверное, видел нечто подобное раньше и пережил это, а мне еще самой надо как-то переварить факт того, сколько трупов оставляет за собой Спейд. Это же ужас какой-то. Меня саму замутило. А я-то практически смотрела фильм по телевизору. Нет, я знала, что Мукура тоже не безгрешен, но он хотя бы руководствовался какой-то идеей справедливости. Он желал очистить мир от грязи мафии, поэтому, в подростковом стремлении сделать мир лучше, нацелился именно на мафиозные семьи и не выбирал путей. Спейд, конечно, тоже перерезал мафиози «Будь здоров», но лишь потому, что мог. Он убил такую кучу людей только из-за того, что те ему мешали, только и всего. Он мог их запутать иллюзиями, запугать, в конце концов, проигнорировать, так как остров большой, а Спейд и так вынужденно ускорил события. Но нет, он действовал категорично и с легкостью убил их, как мешающую мошку. Конрад и Рассель, конечно, себя хорошо показали. Их сильная сторона – быстротечный бой. И если у Рыжего это просто одна мощная атака, то у Расселя – практические навыки ассасина, а это значит… Его сила, в его незаметности. Рёхи тоже не пропадет, я надеюсь. Кэ не способен пока сражаться. Ну и конечно же, я не могла не умилиться с Ламба, чье детское сознание отлично запоминало все сказки, что я ему рассказывала перед сном. Тёю, похоже, ждет сюрприз, когда он снова вернется вниманием к месту нашего ночлега. Мы-то костер потушили, чтобы не привлекать внимание. А еще мне кажется, придется как-то пережить психующего Хибари. Я-то как никто другой знаю, как может беситься от переизбытка переживаний Тёя. А вот Мукура не оставляет попыток перебороть своего учителя и найти меня с помощью пламени тумана. Получается ли у него, непонятно, но если ученик таки превзойдет учителя, неясно, что же делать дальше. Как объяснить ему обоснованность моего решения согласиться на добровольное заключение, когда по сути меня уже взяли в плен. Притом, опять же, нужно как-то его успокоить, а то Ракуда наверняка на грани сердечного приступа после шутки Спейда над своим учеником. Надо же, как он момент-то подгадал. А затем воспоминания проносились одно за другим. После поражения Рауджи мы, как и все остальные, увидели, что именно Шимон Казарт предложил создать группу «Виджиланте», ставшую прообразом Ванголы. Джотто в подростковом возрасте даже не думал об этом, но именно Казарт ему с Джи, другом Джотто, а впоследствии первым хранителем урагана, предложили стать боссом новой группы. А затем, после поражения Шит-Пе, увидели, как гораздо позже Шимон Казарт получил письмо, в котором Джотто, прима Вангола, просил его присоединиться и помочь ему в битве. «Я навел некоторые справки насчет тебя», — голос Спейда звучал слегка отдаленно, пробиваясь через роившиеся в голове мысли, выросшие на остатках этих воспоминаний, перемешанных с переживаниями о ребятах. «Не знать ничего о своем противнике – досадное упущение для такого, как я. Кажется, именно люди из банды Азазеля предложили ему назвать вашу группу Фениксом. Разве не так?» Я не ответила, так как пыталась теперь понять, к чему это он клонит. Причем тут моя подростковая банда? Джотто всегда был безучастен к названиям. Название Ванголы придумал босс с другой семьи, сам же он даже не дал наименования ни одной из своих исключительных техник. Прорыв точки нуля придумала Сариугицу, когда Джотто обучил его этой технике, а после появился и ледяной дракон. К слову, мне даже на мгновение показалось, что я увидела Сари на корабле, когда твой хранитель дождя использовал Дерези в глазах похожую технику. Я хотела было уточнить, к чему он ведет, как в дверь неожиданно громко постучали, и через секунду она распахнулась, отчего иллюзионист прервался. «Джули!» — строго окликнула Сузуки Адильхит, уперев руки в бока. Я повернулась к соседнему креслу, где мгновением ранее был Спейд, а ныне развалился Джули в форме Шимон. «Хватит развлекаться!» — отчитала его Адильхит. «Она наша заложница. Почему она свободно здесь сидит? Что не так?» Белозуба улыбаясь, совсем не так, как Спейд, парень поднялся на ноги, подошел и, закинув руку на мои плечи, приобнял. «Может быть, Адильчан ревнует? Руку свою убери!» — повысила голос Адильхит. «Ты чего это дурью маешься, когда я работаю, чтобы заставить Ванголу заплатить за то, что она сделала?» Джули еще шире улыбнулся, отчего девушка стушевалась, собралась и намеренно безразлично продолжила. «Она просто заложник и жива до сих пор лишь потому, что мы хотим убить ее на глазах 10-го Ванголы. Почему тогда не нашего с Цуной отца?» — полюбопытствовала я. «В чем мы-то виноваты? Дети платят за грехи отцов. Слышала такое, Акира?» — спросил иллюзионист, наклоняя свое лицо ниже. «Похоже, этим он хотел попросить меня молчать. В принципе, логично, свободно расхаживающая со своим мнением, я ему могла поломать все планы. Если же я рядом, то он может меня заткнуть». «Верно, Адильхит, кажется, не заметила ничего странного или несвойственного ее другу. Вангола заплатит за все, что сделала семье Шимон, сполна. Обвинять кого-то в своем бедственном положении за то, что им сделали по меньшей мере сотню лет назад. У Инмы хотя бы более приличный повод был. Но я ничего не сказала, сдержав язык за зубами. Уж очень близко придвинулся ко мне лицом Спейд, взглядом дававший понять, что не стоит делать глупостей. Мое тело в этот момент было усилено пламенем грозы и неба, поэтому в случае неожиданного удара я не получу большого урона, но все равно нахождение поблизости такого человека нервировало. «Идем, Джули, нас все ждут», — окликнула его сердитым тоном Адильхит. «Что?» — нехотя протянул тот, оборачиваясь. «Собрание, я не хочу оставлять эту крошку одну ради чего-то настолько скучного. Ты же видел эти воспоминания?» — уточнила Адильхит. «К, Шит, П и Рауджи в руках Ванголы. Видел, и что с того? По крайней мере, они не у Виндичи», — беспечно протянул он, что было, видимо, в порядке вещей для Джули. Мы ведь не собираемся останавливаться из-за этого. Если это все, о чем вы хотите поговорить, то я останусь здесь, Джули». Адильхит была возмущена его поведением. «Мы хранители, Шимон. Ты несешь ответственность, наблюдая за боем с Вангалой». Подросток выпрямился, тяжело выдохнув. Его аура неуловимо поменялась, настрой стал совсем другим, опасным. Похоже, Спейд был раздражен тем, что его отвлекают. «Да заткнись ты, наконец», — сказал он, смотря ей в глаза. Спейд, скрытый иллюзией Джули, подошел ближе, схватив ее рукой за лицо, сжав пальцами обе щеки. «Давно пора понять, что я терпеть не могу, когда меня ограничивают». Адильхит отшатнулась, вырвавшись, и отвела глаза. «Мне казалось, Сузуки у них за главную, и он ее только что осадил. Может быть, девушка у них всем командует и громче всех шумит, но темный король тут другой. Не волнуйся, если потребуется, я обязательно тебя спасу». Спит вновь вернулся к привычному облику для Джули, белозубо улыбаясь, словно герой дешевой манги. «Я не забыл, что наша цель – это повергнуть Ванголу». Адильхит сжала кулаки, выдохнув сквозь зубы. Джули, но ничего не сказала на это, повернулась и ушла, посоветовав: «Не привязывайся к своей новой игрушке». Дверь захлопнулась, и я просто физически не смогла промолчать. «Старый извращенец». Спит засмеялся, не размыкая рта, и сбросил иллюзию. «Я не давал ей никаких обещаний и надежд». Мужчина повернулся, застыв напротив меня. «У нее есть симпатия к Джули, но Адильхит думает лишь о возрождении семьи Шимон. Если бы ее здесь не было, Шимон осталась бы такой жалкой семьей. Конечно, тем, кто натолкнул их на мысль о возрождении величия семьи и мести предателям, был я, но, если бы у меня не было людей, способных воплотить эту мысль в жизнь, все так и осталось бы прежним. Именно благодаря ее упорству, усердию и лидерству все это стало возможным». «Ты используешь их», — прищурилась я. «Ради чего? Убить наследника и его хранителей мог бы и сам». Спейд, уже вновь вернувшийся в свой истинный облик, поднял указательный палец, прося меня замолчать. Улыбнулся, смотря мне в глаза, и сказал: «Мы ведь договорились, ни слова. Это испытание для 10-го поколения, и хватит об этом. Как я и думала, проверка юного 10-го тут скорее отговорка. Пусть и важная, но побочная цель. Придется искать ответ самостоятельно, причем так, чтобы Спейд ничего не заметил». Я замолчала, обмозговывая последние воспоминания из вереницы. Из-за возросшего напряжения возникало ощущение кульминации и приближения к развязке загадки. Очевидно, было подготовлено 7 отрывков памяти живших когда-то людей. В этом воспоминании, сохраненном у Виндичи, которое было последним из увиденных нами, Димон Спейд вызвался лично отправиться на помощь семье Шимон Казарта. В те годы происходили какие-то военные действия, и Шимон, получив письмо от прима Ванголы, встал на его сторону. Только по лицу вызвавшегося Спейда было совершенно очевидно, что совсем не помощь ожидает Казарта от него. Перед Бжотто он разыгрывался переживание и готовность на все и сразу, лишь бы облегчить судьбу близких сердцу людей, а едва отвернулся, его лицо искривила довольная и улыбка заправского злодея, так и говорящая о его коварных планах. Очевидно, тогда он был очень доволен таким поворотом.